«Точное количество раненых на сегодняшний день еще не установлено», — слышался из динамика его голос. «Наиболее опасно пострадавшим считается мистер Сисон, назвавший себя перед микрофоном великим магистром Куклукс-клана. Он получил обширные ожоги и в настоящий момент в тяжелом состоянии находится в ожоговой клинике города Мемфиса». На экране мелькнул кадр, на котором Стамп полыхал, как свечка на фоне начавшегося сражения. Голос диктора продолжал. «Судебный процесс над Карлом Ли Хейли должен начаться в понедельник здесь же, в Крилентоне. Пока еще трудно сказать, как именно сегодняшние события могут повлиять на ход суда. Хотя уже сейчас начинают высказываться мнения, что процесс должен быть отложен или перенесен в другое графство». «Для меня это новость», — заметил Джейк. «Ты ничего не слышал?» — спросил его Гарри Рекс. «Ни слова. А потом я рассчитывал, что меня должны поставить в известность раньше, чем CBS». Лицо репортера с экрана исчезло, но Дэн Разер объявил, что передача скоро возобновится. «Что это значит?» — спросила Элен. «Это значит, что Нус свалял дурака, не согласившись перенести суд в другое место». «Ты должен радоваться этому», — заметил Гарри Рекс. «Будет хоть какое-то основание для подачи апелляции». «Благодарю тебя, Гарри Рекс. Как приятно слышать, что друг полон веры в твои силы». Раздался телефонный звонок. Трубку снял Гарри Рекс и, поздоровавшись с Карлой, подозвал к телефону Джейк. «С тобой хочет говорить супруга. Нам можно остаться?» «Нет, можете пойти купить еще пиццы». «Привет, дорогая». «Джейк, с тобой все в порядке?» «Само собой, не о чем беспокоиться. Я только что посмотрела новости. Это что-то ужасное. Где был ты?» «Под одним из белых балахонов». «Ну, ради бога, Джейк, ничего смешного в этом нет». «Я сидел в кабинете Джин Геллиспи на втором этаже. Отличное место для обзора. Было видно абсолютно все. Захватывающее зрелище». «Что это были за люди?» «Те же, что сожгли у нас во дворе крест и пытались поднять на воздух дом». «А откуда они?» «Отовсюду. 5 человек сейчас находятся в госпитале, а приехали они сюда со всего штата. 1 местный». «Как Ханна?» «Нормально. Ей хочется домой». «Суд не отложит?» «Сомневаюсь в этом». «Ты не подвергаешься опасности?» «Ни в коей мере. У меня персональный телохранитель, а в чемоданчике я ношу револьвер 38-го калибра». «Не волнуйся». «Но я не могу не волноваться, Джейк. Я должна быть дома, рядом с тобой». «Нет». «Ханна может остаться здесь до конца, а я хочу приехать». «Нет, Карла. Мне спокойнее, когда я знаю, что вы там в безопасности. Тебе лучше не приезжать». «Но это значит, что и тебе оставаться там небезопасно. Со мной все в порядке, настолько, насколько это вообще возможно. Но я не собираюсь подвергать тебя и Ханну ни малейшему риску. Об этом и речи идти не может. Тема закрыта». «Как твои родители?» «Я звоню тебе не для того, чтобы поговорить о здоровье моих родителей. Я боюсь за тебя и хочу быть рядом с тобой». «Я тоже хочу быть с тобой, но не сейчас. Пожалуйста, пойми меня». «Где ты живешь?» Голос ее был полон сомнений. «По большей части у Люсьена. Иногда ночую дома с телохранителем в машине на подъездной дорожке». «Что там дома?» «Дом пока цел. В запущенном, конечно, состоянии, но цел. Я скучаю по нему». «Он по тебе тоже соскучился, поверь». «Я люблю тебя, Джейк, и боюсь». «Я люблю тебя и нисколько не боюсь. Выбрось все из головы и хорошенько смотри за Ханной». «До свидания». «До свидания». Джейк передал трубку Элен, чтобы та положила ее. «Откуда она звонила?» «Из Уилмингтона. Это в Северной Каролине. Ее родители проводят там лето». Гарри Рекс действительно отправился за новой порцией пиццы. «Ты соскучился по ней, так ведь?» «Больше, чем ты можешь себе представить». Мне это нетрудно представить. В полночь они сидели в хижине, пили виски, на чем свет стоит, ругали черномазых и хвастались своими ранами. Несколько человек приехали прямо из мемфисской клиники, где они виделись со Стампом Сисоном. Во время деловой разговор. На столе разложили карту графства, и кто-то из местных принялся наносить на нее цели. Их было 20. Этой ночью нужно будет навестить 20 домов, в которых проживали 20 кандидатов в члены жюри присяжных, чьи имена были взяты из добытого одним из членов клана списка. 5 групп, по 4 человека в каждой, вышли из охотничьей сторожки и расселись по машинам, чтобы под покровом темноты выполнить поставленную перед ними задачу. В кузове каждого грузовичка лежало по 4 деревянных креста. Небольших, 9 на 4 фута, хорошо пропитанных керосином. Водители машин выбирали дороги, шедшие в обход Клентона и других небольших городков, предпочитая скрытые ночной тьмой проселки. Дома намеченных жертв располагались в отдаленных районах в стороне от дорог и соседей. В такой местности редко встретишь незнакомца. Люди там ложатся спать рано и спят крепко. План действий был весьма прост. Грузовик остановится в сотне другой футов по дороге от дома, без всяких огней. Водитель останется за рулем с приглушенным двигателем, в то время как трое других внесут крест во двор, вкопают его в землю, а затем с расстояния швырнут в него горящий факел. В этот момент оставшийся за рулем подгонит машину к дому, и вся четверка без задержек и с радостью на сердце отправится по следующему адресу. В 19 из 20 пунктов выполнение поставленной задачи не столкнулось ни с какими осложнениями. Но раздавшийся какой-то посторонний шум в ночи неподалеку от резиденции Лютера Пиккета разбудил хозяина. Сидя в полной темноте у себя на крыльце и не ожидая ничего особенного, Лютер заметил вдруг в отдалении подозрительно медленно, без огней, пробирающийся по дороге, скрытой фруктовыми деревьями, чей-то пикап. Лютер схватил ружье и стал напряженно вслушиваться. Развернувшись, пикап замер у дороги. До Пикета донеслись мужские голоса, и тут же он увидел 3 фигуры, втащившие в его двор что-то похожее на столб. Соскользнув с крыльца, Лютер замер в кустах, прицелился. Водитель в кабине грузовика потягивал холодное пиво в ожидании взметывающихся к небу языков пламени. От звука выстрела ему пришлось вздрогнуть. Бросив крест и факел на землю двора, его товарищи кинулись к неглубокой канаве, проходившей вдоль дороги. Еще один выстрел. Сидящий в пикапе услышал крики боли и проклятия. Их нужно спасать. Отбросив банку с пивом, водитель нажал на газ. Ружье старого Лютера выстрелило еще раз и еще, когда перед глазами его промелькнул грузовик и замер у канавы. Из нее поднялись 3 заляпанные грязью фигуры, ковыляя и поскальзываясь. Вопя и изрыгая проклятия, они бросились к машине, пытаясь как можно быстрее перевалиться через борт кузова. «Держись!» — прокричал человек за рулем в тот момент, когда Лютер в очередной раз спустил курок, обдав машину градом дроби. С улыбкой Пикет наблюдал за тем, как машина рванула по дороге, виляя в грязи от обочины к обочине. «Опять молодежь где-то нализалась», — подумал про себя Лютер. Стоящий в телефонной будке куклукс-клановец один за другим методично набирал номера, записанные на листе бумаги напротив 20 фамилий. Когда на том конце провода снимали трубку, он просто советовал своему абоненту посмотреть в окно, выходящее во двор. Глава 31. В пятницу утром Джейк позвонил Нузу домой, и супруга судьи уведомила его о том, что его честь в данный момент председательствует на заседании в графстве Полк. Оставив инструкции Элен, Джейк отправился в расположенный в часе езды от Клентона Смитфилд.